Глава 14. Она отерла слезы, взяла с собой оруженосца и пошла к Юранду сообщить ему эти вести. Застала она его в большой комнате с ксензом Калибом, с Сецеховой, со стариком Талимой и с ручной волчицей, лежащей у его ног. Местный дьячок, который вместе с тем был и рибальтом, под звуки лютни пел песню о какой-то старой битве Юранда с нечестивыми крестоносцами, а слушатели внимали ему в задумчивости и с грустью. В комнате было светло от лунного света. После дня почти знойного вечер наступил тихий и очень теплый. Окна были открыты, и в лунном блеске были видны летающие жуки, которые роились в липах, растущих на дворе. В камине, тем не менее, тлело несколько головней, у которых слуга разогревал мед, смешанный с подкрепляющим вином и пахучими травами. Рибальд, вернее, дьячок и слуга ксенза Калиба, только что начал новую песню о счастливой стычке. «Едет и Юранд, едет, конь под ним гнедой», как в комнату вошла Егенка и сказала. «Слава Господу Богу Иисусу Христу!» «Во веки веков!» — отвечал ксенз Калиб. Юранд сидел на скамье, опершись локтями на поручни, но, заслышав голос Егенки, тотчас же повернулся к ней и приветственно закивал седой головою. «Приехал и щит на оруженосец Сбышки», — заговорила девушка, — «и привез известие от ксенза. Мацка уже не приедет, он отправился к князю Витальду». «Как не вернется?» — спросил отец Калиб. И она начала рассказывать все, что слышала от чеха. «О Зигфриде, как мстил он за смерть Ротгера, о Данусе, как старый комтур хотел ее отнести Ротгеру, чтобы тот выпил ее невинную кровь, и о том, как ее внезапно защитил палач. Не утаила и того, что Мацка теперь надеется вместе со Сбышкой отыскать Данусю, отбить ее и привести Вспыхов, для чего, собственно, он и поехал к Сбышке, а им приказал остаться здесь». В конце рассказа голос ее задрожал, как бы от грусти или горя, а когда она кончила, в комнате воцарилось молчание. Только в липах раздавались песни соловьев, которые, казалось, через открытые окна врывались в комнату и заливали ее, как крупные и частые капли дождя. Все обратили внимание на Юранда, а он с закрытыми глазами и закинутую назад головою не подавал ни малейшего признака жизни. «Слышите?» — спросил его, наконец, ксенз Калиб. Юранд еще больше закинул голову, поднял левую руку кверху и показал пальцем на небо. Лунный блеск падал прямо на его лицо, на белые волосы, на выжженные глаза, и на этом лице отражалось такое страдание и вместе с тем такая неизмеримая покорность воле Божьей, что всем показалось, будто они видят лишь душу, освобожденную от телесных уз, душу, которая, раз и навсегда разлучившись с земной жизнью, ничего уже не ждет от нее и ни на что не рассчитывает. И снова наступило молчание, и снова слышны были только соловьиные голоса, наполнявшие собой двор и комнату. Егенку вдруг охватила страшная жалость и словно детская любовь к этому несчастному старику, и, следуя первому побуждению, она подбежала к нему, схватила его руку и прижала к губам. «И я, сирота», вырвалась из ее переполненного сердца. «И вовсе не мальчик, я Егенка из Гожелец. Мацка взял меня, чтобы уберечь от злых людей, но теперь я останусь с вами, пока Бог не возвратит вам Данусю». Юранд не выказал даже удивления, как будто и раньше знал, что она женщина. Он только прижал ее к своей груди, а она, все целуя его руку, продолжала прерывистым и рыдающим голосом. «Я останусь с вами, а Дануся вернется. А уж потом я поеду в Сгожелицы. Сирот Бог бережет. И отца моего немцы убили, а ваша дочка жива и вернется к вам. Пошли это, Господи Всесильный, пошли, Пречистая Матерь Милосердная!» Ксенз Калиб вдруг опустился на колени и отозвался торжественным голосом. «Кирие Элейсон! Христе Элейсон!» — ответили ему в один голос чех и Талима. Все стали на колени, все поняли, что это молебствие, которое совершается не только у ложа умирающего, но и для избавления кого-нибудь от смертельной опасности. И Юрант опустился на колени, и все хором заговорили: «Кирие Элейсон, Христе Элейсон, Отче Небесный, помилуй нас!» Людские голоса и молитвенные возгласы «Помилуй нас!» сливались с щелканьем соловьев. Но вдруг прирученная волчица поднялась с медвежьей шкуры, лежавшей у скамьи Юранда, приблизилась к открытому окну, поставила лапы на подоконник и, задрав кверху свою треугольную голову, завыла тихо и жалобно. Хотя чех обожал Егенку, и хотя сердце его все более и более льнуло красавице Сецеховой, но все же молодая и храбрая душа прежде всего рвалась на войну. Правда, он вернулся, вспыхав по приказу Мацки, и, кроме того, находил некоторое утешение в том, что будет покровителем обеих девушек. Тем не менее, когда Егенка сказала, что им в Вспыхове ничто не угрожает, и что его обязанность находиться возле Сбышки, чех с удовольствием согласился с этим. Мацка не был его господином, и он мог легко оправдаться перед ним, что не остался в Вспыхове по воле своей повелительницы, которая приказала ему идти к пану Сбышке. А Егенка сделала это в расчете на то, что оруженосец с такой силой и ловкостью всегда может пригодиться Сбышке и избавить его не от одной беды. Он доказал это еще во время княжеской охоты, когда Тур чуть не убил Сбышку. Тем более он мог быть полезен на войне, в особенности на такой, какая кипела на Жмутской границе. Гловач так торопился на поле битвы, что лишь только возвратился от Юранда вместе с Егенкой, как обнял ее ноги и сказал: «Значит, позвольте мне теперь же поклониться вашей милости и попросить на дорогу доброе слово». «Как?» — спросила Егенка. «Ты сегодня же хочешь ехать?» «Завтра, до рассвета. Только чтобы лошади отдохнули за ночь. Отсюда до Жмуди далеко». «Тогда поезжай, потому что тебе легче будет догнать рыцаря Мацку». «Тяжело будет догнать. Старый рыцарь крепок и опередил меня на несколько дней. Притом он поедет по Пруссии, чтобы сократить себе дорогу, а я должен ехать через леса. У него есть письма Лихтенштейна, и он будет показывать их по дороге. А я могу показывать разве только вот это, и этим прочищать себе дорогу». Сказав это, он положил руку на рукоять кинжала, а Егенка, видя это, воскликнула: «Будь осторожней. Коли едешь, так нужно, чтобы ты и доехал, а не застрял в каком-нибудь орденском подземелье. Но и в лесах нужно быть осторожным. Там живут разные башки, которым поклонялся тамошний народ, прежде чем перешел в христианство. Я помню, как рыцарь Мацка и Сбышка рассказывали об этом в Сгожелицах». «Я помню, да не боюсь, потому что это дрянь, а не башки, и силы у них никакой нет. Я справлюсь и с ними, и с немцами, которых встречу по дороге, лишь бы война хорошенько разгорелась». «А разве она не разгорелась? Ну, говори, что слышно о ней у немцев?» Сметливый оруженосец нахмурил брови, подумал с минуту, а потом сказал: «И разгорелась, и не разгорелась. Мы подробно расспрашивали обо всем, особенно рыцарь Мацка, он хитер и всякого немца сумеет объехать. Как будто спрашивает совсем о другом. Прикидывается приятелем, себя ни в чем не выдает, а ударит в самую точку и изо всякого вытащит правду, как рыбу крючком. Если ваша милость захочет терпеливо слушать, то я вот что скажу. Князь Витальд, несколько лет тому назад, собираясь идти на татар и желая сохранить спокойствие на своей немецкой границе, уступил немцам Жмуть. Была великая дружба и согласие. Он позволял им воздвигать замки, да и сам помогал им. Они с магистром съезжались на одном острове, пили, ели и уверяли друг друга в любви. Немцам не воспрещалось даже охотиться в его лесах. А когда бедняки Жмудина восставали против орденского владычества, то князь Витальд помогал немцам и посылал им войска. Роптали по всей Литве, что он идет против собственной крови. Все это нам рассказывал Шитнинский подвойт и хвалил орденское правление в Жмуде за то, что немцы посылали Жмудинам ксензов, которые должны были их крестить, и хлеб во время голода. Посылать-то они посылали, потому что так приказал великий магистр, у него больше, чем у кого-либо из крестоносцев, страха Божьего. Зато увозили жмудинских детей в Пруссию, а женщин бесчестили на глазах у мужей и братьев, а кто сопротивлялся, того вешали. Оттого панна и война началась. А князь Витальд? Князь Витальд долго закрывал глаза на немецкие неистовства и любил крестоносцев. Немного времени прошло с тех пор, как его жена ездила в гости в Пруссию, в самый Мальборг. Там ее принимали как самую польскую королеву, и недавно это было недавно. Крестоносцы осыпали ее дарами, а сколько турниров было, перов и разных чудес в каждом городе, того и не пересчитаешь. Люди думали, что между крестоносцами и князем Витальдом воцарится вечная любовь, но внезапно сердце его изменилось. Судя по тому, что говорили покойник отец и Мацка, сердце его часто меняется. К хорошим людям нет, а к крестоносцам часто, потому что и сами они никогда не держат слова. Теперь они требовали, чтобы он выдал им беглецов, а князь ответил им, что людей низкого происхождения выдаст, а свободных и не подумает, потому что они имеют право жить где хотят. И начали они ворчать друг на друга, и жалобы свои выкладывать, и грозить друг другу. Услыхали это жмудины, да на немцев. Гарнизоны перерезали, крепости разрушили, а теперь и в самую Пруссию вторгаются, потому что князь Витальд не только их не удерживает, а потешается над затруднением немцев и потихоньку шлет помощь жмудинам. — Понимаю, — сказала Игенка, — но если он помогает им потихоньку, то войны еще нет. — Есть со жмудинами, а на деле и с самим Витальдом. Немцы отовсюду идут охранять пограничные замки и рады бы предпринять большой поход на жмуть, но должны долго ждать, до самой зимы, потому что эта страна болотистая и рыцарям воевать в ней невозможно. Где жмудин пройдет, там немец увязнет, поэтому зима немцам приятельница. Но с наступлением мороза вся орденская сила двинется вперед, а на помощь жмудинам выйдет князь Витальд и выйдет с разрешения польского короля, потому что тот верховный государь и самого великого князя, и всей Литвы. Так может быть, и с королем будет война? И у нас, и у немцев люди говорят, что будет. Крестоносцы уже выпрашивают помощи у всех дворов, и на голове у них шапка горит, как у вора, потому что королевская сила — это не шутка, а польское рыцарство, чуть кто напомнит о крестоносце, плюет себе на ладони. Егенка на это вздохнула и сказала: «Всегда веселее мужчине на свете, чем женщине. Например, ты поедешь на войну, как поехал Збышка и Мацка, а мы останемся здесь, в Спыхове». «Паненка, как же иначе может быть? Вы останетесь, но в полной безопасности. Немцам и до сих пор страшно имя Юранда. Я сам видел это в Щитно. Когда они узнали, что он в Спыхове, то сейчас же перетрусили. Мы знаем, что они не придут сюда. Им помешают и болото, и старик Талима, но тяжело будет сидеть здесь без вестей. Чуть что случится, я дам знать». Я знаю, что еще перед нашим отъездом в Щитно отсюда собирались ехать на войну двое парней, и Талима воспретить им этого не может, потому что они из ленковицкой шляхты. Теперь они поедут вместе со мной, и в случае чего я тотчас же пошлю к вам с вестями. Пошли тебе Бог за это. Я знала, что ты всегда найдешься, но за твое сердце и расположение ко мне до смерти буду благодарна тебе. На это чех преклонил колено и сказал: «Не обиду я узнал от вас, а только одно благодеяние. Рыцарь Зыг взял меня в плен под Болеславцем мальчишкой и без выкупа дал мне свободу. Но служба у вас была для меня милее свободы. Дай мне Бог пролить за вас кровь, моя госпожа». «Да руководит тобою Бог, и да приведет он тебя обратно», — ответил Егенка и протянул ему руку. Но он предпочел склониться к ее ногам и целовать их, чтобы выказать свое почтение, а потом, не вставая с колен, заговорил несмело и покорно: «Я человек простой, но дворянин и верный слуга ваш. Дайте мне что-нибудь в дорогу на память, не отказывайте мне в этом. Уже наступает время военной страды, а святой Георгий свидетель, что я буду находиться там впереди, а не позади». «О чем ты меня просишь?» — спросила несколько удивленная Егенка. «Повяжите меня на дорогу какой-нибудь лентой, потому что если придется мне пасть, то легче будет умирать с вашей перевязью». И он снова склонился к ее ногам и умолял, сложив руки, глядя в ее глаза, но на лице Егенки отразилось чувство замешательства, и она ответила с порывом невольной досады: «Ах, милый мой, не проси у меня этого. Моя перевязь ни на что тебе не пригодится. Пусть тебя перевяжет тот, кто сам счастлив. Вот это тебе принесет счастье. А во мне, по правде сказать, что такое? Ничего, только одна грусть. А передо мной ничего, только одно несчастье. Ох, не принесу я счастья ни тебе, ни кому другому. Потому что чего у меня нет, того я и дать не могу. Так мне теперь, глава, плохо на свете, что... что...» Тут она вдруг замолкла, чувствуя, что если скажет еще хоть слово, то разрыдается. Слезы и так, словно туча, затуманивали ей глаза. Чех был очень взволнован. Он понял, что ей плохо возвращаться в Сгожелице и жить в соседстве свирепых соперников, Чтана и Вилька, и плохо также оставаться в Спыхове, куда рано или поздно мог приехать Сбышка с Данусей. Глава отлично понимал все, что делается в сердце девушки, но так как не видел никакого средства против ее несчастья, то лишь снова обнял ее ноги и проговорил: «Эх, умереть бы за вас, умереть!» А она сказала: «Встань, а на войну пусть тебя Сецахова опояшет или даст что-нибудь на память, она всегда рада видеть тебя». Егенка крикнула, и Сецахова тотчас вышла из соседней комнаты, потому что подслушивала у дверей, а не показывалась только из робости, хотя в ней кипело желание проститься с прекрасным оруженосцем. Она вошла смущенная, испуганная, с бьющимся сердцем, с заплаканными и сонными глазами, и, опустив веки, остановилась перед Чехом, не в силах будучи произнести ни слова, похожее на цветок яблони. Глава, кроме глубокой привязанности, питал к Егенке глубочайшее уважение, но не смел коснуться ее ни одной греховной мыслью, зато часто мечтал о Сецаховой и, чувствуя, как кровь клокочет в его жилах, не мог устоять перед ее очарованием. Теперь она еще сильнее уязвила его сердце своей красотою, а в особенности своим смущением и слезами, сквозь которые проглядывала любовь, как сквозь ясную воду ручья проглядывает золотое дно. И, обратившись к ней, он сказал: «Знаете что? Я еду на войну, может быть, и погибну. Вам не жаль меня?» «Жаль», — тонким голоском отвечала девушка. И залилась слезами, потому что они всегда у нее были наготове. Чех растрогался окончательно и стал целовать ее руки, подавляя в себе, в присутствии Егенки, желание приступить к еще более горячим поцелуям. «Опояшь его или дай что-нибудь на память, чтобы он бился под твоим знаком», — сказала Егенка. Но Сецаховой нелегко было дать что-нибудь, потому что она была одета в мужскую одежду подростка. Она начала искать, ни ленты, ни какого-нибудь пояска, а так как женские уборы лежали еще неразобранными в лубках, то Сецахова впала в немалые затруднения, из которого ее вновь вывела Егенка, посоветовав отдать сетку, которую та носила на голове. «Слава Богу! Пусть будет сетка!» — воскликнул несколько развеселившийся глава. «Я повешу ее на шлем, и несчастна будет мать того немца, который потянется за нею». Сецахова поднесла обе руки к голове, и через минуту светлые пряди волос рассыпались по ее плечам. Глава в первый раз видел ее такой простоволосой и прекрасной, и изменился в лице. Его щеки сначала вспыхнули, а потом побледнели. Он взял сетку, поцеловал ее, спрятал за пазуху, еще раз обнял колено Егенки, а потом сильнее, чем это было нужно, колено Сецаховой, проговорил «пусть будет так» и вышел из комнаты. Хотя был утомлен и не успел еще отдохнуть, он спать не лег. Целую ночь пил он с двумя молодыми ленковицкими шляхтичами, которые должны были ехать с ним на Жмуть. Тем не менее он не напился, и при первом луче рассвета был уже на дворе, где его ждали готовые к дороге лошади. В стене над сараем, где стояли вазы, одно из окон, затянутых пузырем, приотворилось, и сквозь щель выглянули во двор синие глаза. Чех заметил их, хотел было идти к окну, чтобы показать сетку, прикрепленную к шлему, и проститься еще раз, но ему помешали ксен Скалеб и старик Талима, которые вышли, чтобы дать ему несколько советов на дорогу. «Поезжай ко двору князя Януша», — сказал ксен Скалеб. «Может быть, и рыцарь Мацка там? Во всяком случае, ты получишь верные сведения, потому что в знакомых у тебя там нет недостатка. Дороги оттуда на Литву всем известны, да и легче найти проводника через пущу. Если ты, наверное, хочешь доехать до пана Збышки, то дорога тебе лежит не на Жмуть, там ты встретишь прусскую заставу, а через Литву. Имей в виду, что и жмудины могут убить тебя, прежде чем ты крикнешь «Кто ты?». Не то будет, если ты явишься со стороны князя Витальда. Как бы то ни было, да благословит Бог тебя и обоих твоих товарищей. Дай Бог, чтобы вы возвратились в добром здравии и привезли бы Данусю, а я за это после каждой вечерни буду лежать крестом до первой звезды. «Благодарю вас, отче, за благословение», — отвечал глава. «Нелегко живое вырвать жертву из дьявольских рук, но все будет по воле Господа Иисуса, и надеяться лучше, чем отчаиваться». «Конечно лучше, потому-то я и не теряю надежды, да». Не теряю, хотя сердце мое тревожно. Хуже всего, что сам Юранд, как только произнесешь ее имя, тотчас же показывает пальцем на небо, как будто уже видел ее там. Как же он мог ее видеть там, если он потерял глаза? Ксенс заговорил, обращаясь наполовину к чеху, наполовину к самому себе. Бывает так, что угасают у человека земные очи. И он видит то, чего другие увидать не могут. Бывает. Бывает так. Но ведь и то невозможно, чтоб Господь допустил обидеть такого агнца. Чем она провинилась перед крестоносцами? Ничем. Она была невинна, как лилия Божья, к людям ласкова, а щебетала, как полевая пташка. Бог любит детей и сострадает человеческой муке. Если даже убили ее, он может ее воскресить. Поезжай же в добром здравии, и да хранит рука Божья и вас всех, и ее. Сказав это, Ксенс возвратился в часовню, чтобы служить раннюю обедню, а чех сел на коня, еще раз поклонился в сторону закрытого окна и поехал, потому что на дворе совсем уже рассвело.